Глава 23. Проснулась я очень рано, часов в 5 утра. Меня переполняли эмоции прожитого дня. Денис лежал рядом. Это так странно, просыпаться рядом с мужчиной. Я аккуратно надела джинсы и топ, взяла свою сумочку, босоножки и вышла в коридор. В коридоре я нашла туалет, где умылась, надела босоножки и убрала волосы в хвост. Я посмотрела на себя в зеркало. Мне казалось, что я даже выглядеть стала по-другому. Как-то по-взрослому, что ли. Да, в моем побеге было что-то до боли банальное. Но я не знала, как вести себя на утро. В конце концов, самые красивые рекламные ролики заканчиваются тем, что девушка сбегает из гостиничного номера. Я вышла на улицу, достала телефон из сумочки, увидела, что у меня 5 пропущенных вызовов от сестры. Я понятия не имела, что я ей скажу. В переулке стояла скамейка, словно приглашая меня присесть. Я послушалась. Слава богу, в сумочке была последняя сигарета. Я закурила. На улице было прохладно, но сейчас это было очень кстати. Эта свежесть бодрила меня, и я могла спокойно обдумать все произошедшее. В целом, я осталась довольна. Думаю, что лучше первый опыт сложно было придумать. Денис определенно знал, что делать, и не давал мне никак почувствовать, что я молодая и неопытная. Словом, я не чувствовала себя какой-то маленькой девочкой, чего я, собственно, и боялась. Он вел себя достойно. Да, я бы назвала это именно так. Я докурила, заглянула в кошелек, убедилась, что мне хватает денег на такси, вызвала машину и назвала водителю адрес Кристины. Я не могла прийти к себе домой в такую рань. «Клянусь!» «Я совсем неожиданно уснула у Кристины на диване и не слышала, как ты звонишь», — говорила я сестре по телефону, сидя у подруги на кухне. Сестра упрекнула меня в том, что мы, наверное, что-то принимаем, раз так крепко спим. Не знаю, поверила ли она, что я ночевала у Кристины. Она сказала, что поговорим дома, и бросила трубку. «Давай, рассказывай, что было дальше?» Подруга с нетерпением ждала продолжения рассказа о моем вчерашнем вечере. Я вытянула ноги на стул, стоящий рядом, потянулась и сказала. «Я жутко не выспалась. У тебя бабушка не скоро придет? Я бы вздремнула». «Не скоро. Но спать я тебе не дам, пока все мне не расскажешь». «Хорошо, хорошо. А она заметила, как я приехала с утра?» «Да». «Вот черт! Она, наверное, считает меня проституткой». «У меня современная бабушка», — сказала Кристина. Я не знала, что она имела в виду, но немного успокоилась. Возможно, что ее бабушка одобряет профессию проститутки. «Налей мне еще кофе, пожалуйста», — сказала я, готовясь продолжить свой рассказ. Кристина покорно налила кофе в мою чашку и выжидающе посмотрела на меня. Мне, конечно, не с чем сравнивать, но, по-моему, он был очень нежен. Он такой тактичный и спокойный, и мне тоже рядом с ним как-то спокойно. «Я не понимаю, почему ты ушла?» Заказали бы утром завтрак в номер. Не знаю. А что, если нет? Что, если утром все было бы уже не так романтично? Нам обоим было бы неловко и все такое. Или он бы начал торопиться на работу. Мне не хотелось романтизировать это. Да, я переспала с мужчиной. Я удовлетворила свое сексуальное любопытство. Это было больно. Но говорят, что так только в первый раз. Что ж, посмотрим. Я не хотела в него влюбляться. Все, что угодно, только не влюбиться. Это было так банально. Я не буду ему звонить и писать. Если он сам не выйдет со мной на связь, я не расстроюсь. Я буду часами придумывать текст сообщения, который состоит из одного предложения, чтобы не казаться ему навязчивой, но довольно веселой. Господи, только не это. Я не хочу стать такой. Уж лучше просто секс на одну ночь. Мы оба использовали друг друга в своих целях и неплохо провели время. Он не принц на белом коне, а я не Золушка. Господи, меньше всего я похожа на Золушку. Ненавижу убираться. Я допила чашку кофе и легла на кровать в спальне Кристины. Полная чушь, что после кофе нельзя уснуть. Если хочется спать, то можно уснуть где угодно и после чего угодно. Главное, чтобы не было лишних мыслей в голове. Я проспала около 5 часов. Признаюсь, да, первой мыслью, когда я проснулась, была посмотреть, не написал ли он мне. Ну уж нет. Хотя нет, первой мыслью была «на самом деле все это было?» И только второй была мысль взглянуть на телефон. Время близилось к вечеру, и мне нужно было ехать домой. Я пошла в ванную, умылась, надела свою майку и джинсы, и только сейчас поняла, что я одна в чужой квартире. Я набрала Кристине номер. Она сбросила мой звонок и следом написала. «Мне срочно нужно было уйти. Если будешь уходить, просто захлопни дверь». Затем пришло еще одно сообщение. «На улице холодно. Возьми мой свитер». Мне было безумно приятно, что она заботилась обо мне. Я написала «Люблю тебя». Нашла свитер у нее в шкафу и пошла на автобусную остановку. Свитер был мягкого пудрового цвета с очень нежной подкладкой внутри. Я обняла себя в нем и автоматически подумала, украла его Кристина или купила. Неужели я теперь буду так думать о каждой ее вещи? Слава богу, в подошедшем автобусе за рулем был не дядя Толя. Разговаривать с ним совершенно не хотелось. Я села у окна и стала смотреть на улицу. Все-таки, если честно, меня немного задело, что он мне не написал.